Глава 46. Куда приводит отчаяние? Телефон разрывался от постоянных звонков уже минут 5. Рина сидела за столом в гостиной, склонившись и положив голову на руки. Рядом, схватившись за ее руку и прижавшись к ней щекой, сидела пуговка и смотрела на мать грустными глазами. По другую сторону от нее с каменным, побелевшим от горя лицом застыл Сильвер. В пробивающихся сквозь шторы лучах восходящего солнца казалось, что он еще больше посидел. Слезы, хлынувшие ручьем, как только она осознала, что произошло, закончились, и теперь в душе была пустота. Только бьющиеся рядом два детских сердечка не давали этой пустоте полностью захватить, раздавить ее. Рина ощущала их и была благодарна за их молчаливую поддержку. А в голове пульсировала только одна мысль. «За что? Почему? Сначала молчун, и вот скиталец. За что?» Телефон все продолжал звонить, когда во входную дверь кто-то настойчиво постучал. Сильвер повернулся и пошел открывать, а Рина, подняв голову, встретилась со взрослым взглядом дочери. Пуговка смотрела как будто сквозь нее, куда-то вдаль, с непроницаемо спокойным выражением милого девичьего личика. Так продолжалось от силы секунд 5, и взгляд девочки вновь сфокусировался на Рине. «Он не ушел домой, мамочка», — спокойно произнесла она. «Кто не ушел?» — не поняла Рина и тут же вспомнила об особенности дочки, которую изучает жнец. «Так он не ушел? Ты можешь с ним поговорить?» «Не могу», — мотнула головой пуговка. «Он не ушел, но его нет там». «А где же он?» Слабый лучик надежды, возродившийся, вдруг начал затухать. «Я не знаю», — пожала плечиками пуговка. В прихожей раздались голоса, и через секунду в гостиную ворвался взбудораженный Фома. «Рина, черт возьми, что проис...» Фома осекся на полуслове, увидев заплаканное лицо девушки. «Что случилось?» — уже более спокойно спросил он. «Скиталец!» — только и смогла вымолвить Рина, из последних сил сдерживая слезы. Фома моментально обмяк, невидящим взором он уставился куда-то в топку камина. Мозг отказывался принимать эту новость. Друга, который спас их в самом начале, и тогда в рейде больше нет. «Как?» — смог выдавить из себя Фома, сглатывая подкативший к горлу ком. Рина покачала головой. «Он вчера прислал мне сообщение», — раздался за спиной Фомы голос Сильвера. «Он нашел Скребера». Фома повернулся к мальчику, приобнял за плечи и, погладив по седым волосам, сказал. «Держись, брат. Коба уходит в Гвардейский, а потом в Камелот с караваном», — наконец нарушил установившееся молчание Фома. «Я с группой в сопровождении и в Гвардейском Кондор, глава местной артели Стронгов, обещал выделить людей. Вот, хотел тебе сообщить». Рина только кивнула, как будто не понимая, о чем идет речь. Фома подошел, обнял ее и, взглянув в глаза, сказал. «Все будет хорошо. И, пожалуйста, не делай глупостей». Неизвестный кластер, где-то в 5 километрах от границы пекла, рядом с обширной чернотой. Сухие сосновые ветки громко потрескивали в пламени костра, выбрасывая пылающие угольки. Мы с Нестором сидели у костра, наслаждаясь вкуснейшим зеленым чаем из моих запасов, и вели неспешную беседу. Со стороны, если бы кто увидел, это было похоже на обоюдный перекрестный допрос. Старик в деталях рассказал мне всю историю моего возвращения, начиная с момента, когда он нашел меня, и заканчивая тем, когда я, точнее мой ментальный зов, придавил его. Все, что было до этого, я уже вспомнил. «Извини, я в тот момент себя не контролировал», — попытался извиниться я. «Сам понимаешь, только с того света вернулся». «Да нет», — старик усмехнулся, — «не был ты еще на том свете. Оттуда нет возврата. А за... как ты там называешь? Зов? Не проси прощения. Я все понимаю, и обиды нет». В ответ, как и обещал, я рассказал ему о сестре, правда, не раскрывая мест и не называя особых примет. Мой рассказ заставил Нестора надолго задуматься. Я спокойно ждал, когда он снова начнет говорить, попивая ароматный, слегка терпкий напиток. «Так что тебя так приперло-то, что на Альфу в одиночку вышел?» «Да есть причина», — попытался уйти от ответа я. «А что за Альфа?» «Да скребер тот, что гниет сейчас на пустыре. Это первый из черных. От него и пошли все эти монстры. Ужас немалый наводил раньше в округе, да и по всему пеклу. Единственную базу Нолдов в пекле уничтожил, замкнув черноту и убив там всех». «Так он знает об острове», — мелькнула мысль. «Ну так что там с причиной?» — оборвал эту мысль старик. «Девочка», — не желая развивать эту тему, ответил я. «Дочь?» «Нет, не моя, но я обещал. Ты лучше расскажи про черного, что там за база Нолдов и кто они такие». «Нолды?» — удивился Нестор. «Да я вижу, ты многого не знаешь». «Поэтому и прошу поделиться знаниями об Улье». «Слушай тогда». Нестор отхлебнул чай. «Нолды — это одна из внеземных цивилизаций, прорубивших проход в Улей. Про многовариантность мира и про внешников, надеюсь, ты в курсе?» Я кивнул. «Ну так вот». Не знаю, сколько длился рассказ Нестора, но когда он подошел к концу, была уже ночь. «Вот этот Альфа и уничтожил эту базу», — закончил старик и, запустив руку во внутренний карман плаща, поискав там что-то, протянул мне на ладони серебристый цилиндрик, точно такой же, как у меня. Только на одной из граней красовался какой-то иероглиф, похожий на те, что я видел внутри черного броневика. «Знакома вещица?» Хитрый взгляд серых глаз из-под густых седых бровей уперся в меня, как будто сканируя. Я кивнул, рассматривая цилиндрик, который Нестор не торопился убирать. «Держи», — поднес он цилиндрик поближе. «Мне без надобности, а тебе сгодится». «У меня уже есть», — начал возражать я, но старик меня перебил. «Знаю. Но твой ключ рядовой, а это командира той базы. Люк-то нашел?» Я ошалело посмотрел на Нестора и молча кивнул. «Люк тот откроет, только этот ключ и все, что там внизу, без него не заработает. Так что держи. Мой подарок за информацию про изначальных». «Спасибо». Я забрал ключ и, рассматривая его, спросил. «А что за легенда про изначальных? И вообще, расскажи про Улей. Что это такое?» Колонна Кобы ушла после обеда. Весть о гибели скитальца быстро разнеслась среди тех, кто знал о его существовании. Ирина была благодарна друзьям, что никто не пытается утешить, высказать соболезнования. Она только изредка замечала осторожные, короткие, сочувствующие взгляды, занятых подготовкой к рейду людей. Проводив колонну, она пошла домой. Пустой дом встретил ее тишиной. «Гробовая тишина», — подумала девушка. «Гробовая». Пуговку еще утром забрал к себе жнец с ревитом. Сильвер ушел с рыбаком, который, как заправский инструктор, гонял мальчонку то на стрельбище, то на полигон. Он устраивал тренировки, максимально приближенные к тем условиям, в которых Сильверу вскоре придется оказаться. Рина вспомнила свою подготовку, когда молчун также гонял их с Фомой, не жалея и заставляя преодолевать себя. И вот они остались одни. Нет молчуна, а теперь нет и скитальца. «Муррррр!» Возникший, как всегда, из ниоткуда Флинт легонько боднул своим лбом ее ногу. «Что, бродяга, одни мы теперь?» Рина наклонилась и потрепала кота по холке. Пару огромных, круглых, как блюдца, желто-зеленых глаз смотрели на Рину, будто желая что-то сказать. «Знаю», — ласково сказала девушка, поглаживая кота. «Мне его тоже не хватает». Рина провела остаток дня в одиночестве, полностью отдавшись охватившим ее мыслям, и чем дольше она думала над сложившейся ситуацией, тем сильнее ее захватывало отчаяние. До Гвардейского, если в пути не произойдет чего-либо, ехать сутки. Караван придет еще через 4 дня, и в обратный путь пойдут не сразу. а до Камелота 2 месяца пути, и потом обратно столько же, при учете того, что все пройдет нормально. Слишком много людей могут знать, с каким грузом едет Коба, и слишком многие могут узнать, что он везет обратно. Мысли путались, срывались, вызывая еще большее отчаяние. Ирина все отчетливее понимала, что ее план проще и надежнее. И самое главное – быстрее. Да, опасно. Но у нее нет времени ждать. Она просто не может потерять еще и пуговку. «Мы дома», – послышался голос Гали в прихожей, и Флинт тут же сорвался с места, встречая свою любимицу. Раздался звонкий смех дочки, и в проеме двери появилась Галя. «Есть разговор», — сказала Рина. «Присядь». «Предполагаю, о чем», — сказала Галя, присаживаясь на стул рядом с Риной. «Сразу скажу. Я согласна. Только предлагаю Рыбака и Круглого взять с собой». «Нет», — отрезала Рина. «Это опасно для них, да и наша легенда будет выглядеть убедительнее, если мы придем вдвоем. Какая бы стерва ни была, твоя внешница, но не думаю, что ей удалось бы уговорить 2 бывших пленников вернуться в клетку. Так что вдвоем и никому ни слова». «Ты права», — согласилась Галя после недолгого раздумья. «Когда выходим?» «Через 2 дней, а пока подготовимся». Рина посмотрела на Галю. «Ты точно уверена? Лезем в пасть к дьяволу практически». «Не переживай, у меня еще и своих причин вагон отомстить этим тварям». «Тогда для всех мы едем догонять колонну Кобы». Галя одобрительно кивнула. Спустя 2 дня бронированный «Тигр», с которого сняли все лишнее в мастерских Горного, вызвав этим немалое удивление механиков, катил, поднимая тучи пыли по проселочной дороге на юго-восток по направлению к стабу Муров. Дорога, которую Галя хотела узнать у Рыбака, так как именно он при побеге управлял угнанным пикапом, Рина без труда нашла в материалах допросов беглецов, которые хранились в архивах службы безопасности. Лишнее вооружение с машины сняли, чтобы в случае неудачи Мурам не досталось ништяков в виде крупнокалиберного пулемета и боеприпасов к нему. Свой штатный кошмар Рина также оставила, взяв АК-103 с глушителем. Пуговку и Сильвера оставили на попечение Ревита, Рыбака и Степановны. Степановна, похоже, что-то подозревала, но ни расспрашивать, ни даже говорить что-либо не стала. Галя, все 2 дня входившая в образ стервы, холодно попрощалась с Рыбаком, вызвав его искреннее удивление. Они уже миновали Македонское ущелье, когда в грустных глазах Сильвера вдруг вспыхнула сначала искорка надежды, которая вскоре полыхнула пламенем уверенности, и тишину гостиной Ревита разорвал детский крик. «Он жив!» И вот броневик уже 1/2 часа, как свернув с основной трассы, где в свое время беглецы и вылетели на караван, спасший их, пылил, подскакивая на неровностях, скрытых под слоем пыли. Пыль лежала на земле слоем примерно 10 сантиметров и очень походила на муку мелкого помола. Ноги проваливались в нее, как будто ты наступаешь в воду. За машиной тянулся многокилометровый хвост высотой в добрую 9-этажку. «Удобная сигнализация», — сказала Рина. «Незамеченным не подъехать». «Готовься. Думаю, нас будут встречать и не ласково». Но вопреки ожиданиям, у ворот стаба их особо никто не ждал. Несколько обкоренных, чумазых вояк в наколках вальяжной походкой подошли к броневику, и один из них прикладом постучал по пассажирской двери. «В уши себе подолбись, баран!» Рина даже вздрогнула, настолько разительно поменялся голос и манера говорить у Гали. «Какого хера замер? Открывай давай. Посылка у меня для Джексона». Галя разговаривала через приоткрытую дверь, держа автомат на коленях. «А этот, длинный такой, бес здесь?» Голосом, нетерпящим возражений, продолжила Галя. «И открывай ворота. Ты что, лом проглотил?» Мур, увлекая за собой остальных, метнулся к КПП, и через несколько секунд тигр весь в пыли катил по некогда ухоженным улочкам в сторону центра. «Ну ты даешь!» — Рина посмотрела на Галю. «Я чуть не поверила, что это все по-настоящему». «Прорвемся!» — подмигнула Галя, но по лицу было видно, какая борьба идет сейчас у нее внутри. Действуем, как договорились. Сначала я зайду, объясню им все, ты ждешь в машине. Потом заходишь ты, договариваешься, ждем внешников, и как только передадут жемчужины, ты гасишь всех. Ну а дальше как пойдет. Все верно, кивнула Рина, поворачивая на площадь к двухэтажному зданию. Только оставь Джексона и худого этого, беса, мне. И еще Лома, если он будет там. Крепкий такой, на терминатора похож. Он Олю убил. Стоящий у дверей резиденции охранник, громадный, уродливый квас, с пренебрежением смотрел на подъезжающий броневик. Он устал стоять на солнце, а после вчерашних возлияний жутко хотелось спать. Броневик остановился, и с пассажирской стороны, из открытой двери на раскаленный солнцем асфальт, спрыгнула амазонка. Таких гостей здесь никто не ожидал, и квас оживился. Девушка, стройная, подтянутая, в бронике, на котором живого места не было от подсумков, и в каске, легкой походкой вспорхнула на ступени и уверенно направилась прямо ко входу. «Куда?» — пробасил квас, поставив ногу на косяк двери, преграждая тем самым проход. «Копыта убери!» — тихо, но властно сказала амазонка, поднимая на него взгляд. Кваза пронзило чувство покорности и обожания. Из уголков, перекошенного в жуткой улыбке рта, потекла густая, липкая от сушняка слюна. Он убрал ногу и застыл в позе рабской угодливости. Амазонка фыркнула и так же легко вбежала по лестнице на второй этаж. Бес, скучая от полуденного безделья, уже с полчаса наблюдал, как в пьяном угаре от вчерашней попойки спит Джексон. Тот похрапывал, попискивал, издавал еще какие-то звуки, развалившись на своем диване и запрокинув голову на спинку. Из открытого окна послышался звук мотора подъезжающего автомобиля. Ждать они никого не ждали, поэтому бес решил проверить, кого там принесло в такое пекло. Он неспешно подошел к окну и успел увидеть только какую-то деваху в камуфляже, промелькнувшую под козырек над входом. Он пригляделся к броневику и замер в страхе и изумлении. Он узнал ее. Он не забудет это лицо никогда. За рулем броневика сидела та самая, которая чуть не размазала его о скалу при штурме восточного форпоста Горного. На лбу у беса выступил холодный пот, и он стремглав кинулся к спящему Джексону. «Получилось! Джексон, получилось!» — тормошил он еле приходящего в себя командира. «Бля, Джексон, да вставай уже!» «Бес! Какого хера ты творишь?» С трудом приходя в себя, пробормотал Джексон. «Да очнись ты уже!» Чуть не заорал бес, срывая сонного Джексона с дивана. «У нас получилось! Клешни убери!» Рыкнул пришедший в себя командир. «Нормально можешь сказать? Приехала сама!» Не мог успокоиться бес. «Ловушка наша сработала!» До Джексона наконец дошло, почему так возбужден его помощник, и он моментально протрезвев рявкнул. «Стоп! Что делать, помнишь?» Бес кивнул. «Давай!» Уже спокойно сказал Джексон, опять вольготно разваливаясь на диване. Бес только успел скрыться за портьеры, скрывающей потайную комнату, как входная дверь отворилась, и в кабинет вошла стройная девушка в аккуратно подогнанном по фигуре камуфляже, вся упакованная, будто в рейд собралась. На удивление, автомат, который она должна была оставить внизу, у первого поста охраны, как и пистолет и нож, были при ней. «А у тебя, Джексон, нихера не меняется!» Холодным, пробирающим до костей голосом сказала незнакомка. «Хоть бы проветрил, что ли? А то провоняло все грязными носками, куревом и вашими шлюхами». «А ты кто?» — неуверенно спросил хозяин кабинета. Он никак не мог узнать, кто перед ним стоит. Девушка подошла на ходу, снимая шлем и расправляя пышные волосы, и неожиданно резко поставила правую ногу, обутую в тяжелый армейский ботинок, на край дивана, прямо между его ног. Джексон вздрогнул от неожиданности и фантомной боли, которую он когда-то испытал. «Как бубенцы-то, не болят?» — тихо и угрожающе спросила нежданная гостья, наклоняясь к нему и опираясь рукой себе на колено. «А песик твой? Встает еще?» «Ты?» Наконец до него дошло, кто перед ним, и его первое желание было снести череп этой сучке, но он не мог сдвинуться с места. Девушка выпрямилась, убрала ногу с дивана и, спокойно повернувшись к нему, спиной отошла. «А задница-то у нее что надо?» — мелькнула мысль, и тут же промеж ног опять вспыхнула фантомная боль. «Не переживай, от той сучки ничего не осталось», — ехидно улыбаясь, произнесла деваха. «Так, воспоминания ее оставила на всякий случай. Побаловать тебя решила, нервишки пощекотать». «Ну, сука, ты стерва!» — зло выдавил Джексон. «Ха! Ты уж выбери, сука или стерва!» — опять с издевкой произнесла девушка. «А вообще, если тебе ничего не нужно, поедем, пожалуй, а то в твоем клоповнике дышать нечем». «Стоять!» — рявкнул пришедший в себя Джексон. «Куда собралась?» «Ну ты же ничего не хочешь!» — сексуально прошептала девушка, мигом оказавшаяся возле Джексона, положа руку на его промежность. «Или все-таки займемся делом?» Джексон вновь опешил от такого резкого поворота и молча смотрел на красивое лицо девушки, чувствуя, что ширинка вот-вот порвется. «Фу!» Девушка брезгливо отдернула руку и, отвернувшись от него, с презрением кинула через плечо. «К окну подойди, идиот! Забирай, что просил!» Джексон соскочил с дивана и, подойдя к окну, выглянул на площадь. Возле дома стоял запыленный тигр, за рулем которого сидела черноволосая красавица, также в камуфляже, но уже не упакованная, как эта бешеная сучка. За его спиной раздалось бульканье и звук зажигалки. «Это она?» — спросил он, поворачиваясь. Сучка сидела на его диване, закинув ногу на ногу, попивая его вискарь и затягиваясь его сигаретами. Она повернула к нему невинное личико и, кивнув, бросила. «Она». «Как тебе удалось?» — прищурился Джексон. «Ты про что? Как удалось вселиться в Галину? Тяжело». Она выпустила кольцо дыма к потолку и отпила глоток виски из бокала. «Хватит бухать, дура! Как ее удалось привести?» «Не кричи на меня», — деланно по-театральному возмутилась девушка. «Я заслужила. А вообще, если знаешь, что человеку нужно, то он за этим нужно сам пойдет, куда поведут». Девушка вновь глубоко затянулась и, выпустив несколько дымных колец к потолку, кокетливо отставив мизинчик, сделала глоток вискаря. «И что же ей нужно?» — уже примирительно сказал Джексон. «Белку», — обыденно сообщила девушка, отпивая очередной глоток виски. «Дочь у нее неиммунная. Вот я и сказала чистую правду. Внешники готовы заплатить белкой за возможность изучить ее дар. Так что, если иметь голову, то никакого насилия не нужно». «А зал кое-что на воротник ей не нужно?» — съязвил Джексон, удивившись, что не смог произнести матерное слово при этой козе. «Удивляюсь я тебе, Джексон. Как ты с такими мозгами до сих пор в главарях ходишь? Кто тебя просит отдавать? Белка твоя. Просто я ее уверила, что с ней точно ничего не случится. Наши отдадут белку, я ее заберу и увезу ее дочке. А она полетит с нашими на исследование. А когда эксперименты закончатся, ее вернут уже иммунной дочке. Мы с ней подруги, она верит мне. Давай, вызывай наших, а я позову ее. А то мне неуютно в этой шкурке, в груди что-то жмет». «Броник сними, дура!» — заржал Джексон. «Бля, грудь ей жмет! Эй, кто там? Лома ко мне, быстро!» В кабинет заглянул счастливый молодой пацан, словно только что переспал с несколькими моделями плейбоя одновременно и, кивнув, роняя текущие изо рта слюни, скрылся из вида. Душа Гали ликовала. Все получалось как нельзя лучше. Муры поверили в ее спектакль, сыграла она отлично, правда, нужно дождаться финала этой трагикомедии. И оставленная сущностью способность работает, хотя и с изъяном, слюнявчики, кого она уже успела обработать, похоже, просто становились болванчиками, которые слушают и исполняют желания любого. Но это не страшно. Теперь главное, чтобы Ирина сыграла свою роль как нужно. А она сыграет. А потом она все припомнит этим тварям. И Лом за все заплатит, сука. В кабинет вошел накачанный крепыш с короткой стрижкой и острым взглядом и сразу свирепо взглянул на вальяжно развалившуюся на диване рядом с Джексоном беглянку, подруга которой чуть не откусила ему нос. «Ой, Ломик!» — всплеснула руками беглянка. «Как носик? Цел еще не отвалился? Ой, да и хорошо, что носик. Представь, если что пониже пояса бы попало, там-то кости нет. Как бы ты болезный без него?» Лом от такой наглости налился краской, внутри все вскипело, грозя вырваться наружу. И он, стиснув зубы и сжав кулачище под ржание Джексона, двинулся на сучку, опустившую его в несколько секунд. «Назад!» — рявкнул Джексон на Лома, едва успокоив смех. «Чё вскинулся? Остынь!» «Джексон, ты чё? Это же сучка, которая сбежала с двумя зверьками! Без за них меня раком поставил и пол команды моей чучельнику отдал! Та да не та!» — перебил его Джексон. «Потом все расскажу». «Ой, а бесик где? Где мой шнурок?» Спохватилась мадам, словно вспомнив что-то важное, вновь вызвав волну смеха у Джексона и ехидную улыбку Лома. «На задании твой шнурок. Иди давай, зови свою подопечную. Ща Лом проверит, и будем звать твоих». Галя ликовала. Все получалось, и почти все нужные лица уже здесь. Был там еще один, здоровяк, рыжий, ну да ладно. Подойдя к окну, она махнула Рине и, повернувшись с улыбкой победителя, сказала: «Готовьтесь». Рина все это время сидела, не находя себе места. Как только Галя зашла в дом, она тут же активировала сенсорику и, провалившись в полупрозрачный мир, отслеживала перемещение всех действующих лиц. Лиц, кроме охранников и еще одного, сидящего в маленькой комнатке рядом с кабинетом, на самом деле оказалось двое – Галя и, видимо, тот самый Джексон. Они перемещались, о чем-то говорили, но, судя по движениям, Гале ничто не угрожало. В дом зашел накачанный, как бодибилдер, крепыш с коротким ежиком волос на голове и также поднялся наверх. И вот в окне появилась Галка и махнула рукой. «Пора». Рина погасила сенсорику, мешающую ходить, превращая все вокруг в полупрозрачный, схематичный мир, и, выйдя из машины, уверенно направилась к зданию. Страха не было, как и неуверенности. Она знала, что ее будут проверять. Но ни один ментат не заподозрит подвоха, потому что то, что она расскажет, чистая правда. А о том, что будет дальше, ее никто не спросит. Да даже если и спросит, она не знает, что будет дальше. Не знает и надеется, что все исполнят свои обещания. Квас-охранник, стоящий у дверей с мечтательной улыбкой идиота, не обратил на нее никакого внимания. Зайдя в холл, она сразу почувствовала жуткую вонь, смесь перегара, несвежих носков и табачного дыма. Двери на этом этаже были все заперты, да и ей нужно было на второй. Она решительно поднялась на нужный этаж и, пройдя мимо такого же слюнявого молодого мура, без стука вошла в кабинет. В кабинете пахло так же, как и в коридорах здания, но обстановка кардинально отличалась. Стены были увешаны различными побрякушками, старыми ружьями и картинами на манер аристократических английских кабинетов. Но все было безвкусно, а ляповато. Слева стоял большой стол, а по центру диван, на котором сидел грузный, небритый мужлан и улыбающаяся Галка. Крепыш, который зашел совсем недавно, стоял справа, чуть в стороне у окна. Если что, можно будет попробовать сработать вслепую, но это крайний вариант, а пока играем спектакль. «Ну, здравствуй, красавица!» Грузный Боров встал с дивана, и за ним встала Галка. «Что привело тебя в наши края?» «Разве Галя вам...» Рина осеклась, уловив мимолетное движение глаз Борова куда-то влево за ее плечо, и увидела, как сходит улыбка с лица Галки, а ее глаза расширяются. Две иглы впились с двух сторон в ее шею, и она почувствовала, как жгучая жидкость растекается по телу, отнимая у нее силы. Иглы вынули, и тут же два новых укола. В глазах помутнело, и последнее, что она успела увидеть, — ужас в глазах подруги. Стаб Гвардейский. Северный выезд. Коба пристально провожал взглядом небольшую колонну с опознавательными знаками института, выезжающую через северные ворота. «Что, не по душе тебе, ребятки?» Глава безопасности гвардейского, Зубар, также наблюдал за уходящей колонной. «Да не то чтобы совсем, но доверия они не вызывают», — ответил Коба. «Куда они?» «Мне не докладывали», — пожал плечами Зубар. «Может, к вам в гости?» «Да не звали мы их вроде. Ты же знаешь, им все равно. Ведут себя как хозяева, если позволить. Заявились, когда меня в стабе не было, и давай порядки наводить, свиньи». Зубар зло сплюнул. «Спасибо Кондору, осадил. Ну а там и я уже вернулся». «И давно они у вас гостили?» «Да, с месяц примерно. А что?» «Да предчувствие у меня нехорошее», — тихо ответил Коба, провожая взглядом скрывающуюся за поворотом колонну. Галя лихорадочно пыталась понять, где они просчитались, в чем ошибка и как действовать сейчас. На удивление, режим стервы работал сам собой, продолжая поддерживать непринужденную беседу, как будто все, что произошло, ее не касается, освобождая сознание для принятия решения. Стерва лишь слегка удивилась неожиданному появлению беса из-за спины Рины и высказала недовольство по поводу грубого обращения с ее подопечной. «Генерал с тебя шкуру живьем снимет, Джексон, если с ней что случится?» Спокойно, даже несмотря на лежащую на полу Рину, сказала она. «А с чего ты решила, что мы отдадим ее генералу?» — ехидно спросил командир Муров. «Генерал твой жмот. Он за твою добычу десяток красных и 2 контейнера спека обещал». «А что? Тоже неплохо», — хмыкнула стерва. «Белка, конечно, лучше, но и красные подойдут. И что? Теперь будешь искать, кому сбагрить? Или аукцион устроишь?» «Есть уже кому сбагрить». Джексон отобрал у стервы бутылку вискаря и, налив полный стакан, залпом выпил. «Институт заберет». «И сколько дают?» — оживилась стерва. — 4 белки и еще химоз дали. Твоя подружка под ним даже пикнуть не сможет. — 4? — глаза стервы заблестели огоньком жадности. — Пожалуй, пошлю-ка я генерала. Надоело на побегушках быть. — А не боишься? — поинтересовался бес, колдовавший над Риной, связывая по рукам и ногам. — Фи! Чего бояться? Он меня не тронет. Только вот... Она многозначительно посмотрела на свою грудь и тяжело вздохнула. «Что? Сиськи жмут?» — заржал опять Джексон. «Говорю, сними же броник, дура!» «Сам дурак!» — обиделась стерва и, встав с дивана, направилась в сторону беса. «Бесик!» — игриво заговорила стерва. «Шнурочек мой, пойдем-ка, у меня к тебе дело». «Куда это ты?» — возмутился Джексон. «По делам!» Ехидно улыбаясь, ответила стерва. «А ты сиди пока, охраняй груз ценный. 4 белки, и 1 из них моя». «Сучка!» — зло прошипел Джексон, провожая похотливым взглядом уводящую беса за портьеру девушку. «Стерва!» «Не пойму, какого ты с ней цацкаешься?» — злобно прорычал он. «Грохнуть и все, белку еще ей подавай». «А блящ, от тебя грохну, придурок!» — оскалился Джексон. «Ты чё, совсем тему не сечёшь? Вы же с бесом сами банкуете!» — огрызнулся Лом. «Откуда мне знать?» «Это не та девка, что сбежала!» — начал Джексон. «Да как же! Я её запомнил, это она! Джексон, ты чё?» «Хлебальник свой завалил? Говорят, не та, значит, не та!» «Генерал спецов присылал, и ее закодировали, подсадили одну из бешеных его охранниц. Так что тушка та, а вот внутри совсем другой человек. Правда, эта сука воспоминания той девки оставила». Джексон скривился, приложив руку к промежности. «Вот она теперь и издевается. А трогать ее нельзя. Внутренность вернуть нужно». «Это как?» Лом выпучил глаза. «Отстань, Лом. Я сам мало что понимаю, но обещаю, как только вернем генералу эту стерву, тушку отдам тебе». На последних словах Джексон заржал, ухватившись за живот. «Бесик», — услышал бес, дрожащий от возбуждения, когда наглая сучка завела его в потайную комнату. Его трясло от предвкушения. Тогда, когда девку разложили на столе, он не участвовал, только смотрел, но очень хотел. И вот, похоже, его желания воплощаются, и она сама привела его в отдельную комнату. Он стоял, закрыв глаза, ожидая, что стерва сама начнет действовать. Но время шло, а действий не было. «Бесик!» — вновь послышался ее голос, и он, открыв глаза, встретился с ее холодным взглядом. Чувства обожания, поклонения, рабской угодливости пронзили его насквозь, лишая сил и делая его покорной куклой. Все мысли и желания улетучились, оставив лишь непомерное желание угодить, предвосхитить любое желание госпожи и выполнить все, что она скажет. «Слушай меня внимательно». Холодные глаза девушки стали еще холоднее, сверкая льдинками зрачков. «Ты будешь вести себя так, как всегда. Будешь плохим мальчиком до тех пор, пока я не скажу тебе «Бесик Фас». Тогда ты начнешь убивать всех, кто приблизится ко мне или моей подруге, или захочет навредить нам. Ты все понял?» Бес преданными, счастливыми глазами смотрел на свою госпожу и кивал на каждый вопрос. «Он сделает все, что скажет госпожа. Если нужно, он отдаст жизнь за нее». А где-то глубоко, глубоко внутри бился в беззвучном бессилии истинный бес, понимая, что произошло. Стерва расстегнула несколько пуговиц на камуфляже беса и, немного подумав, дернула вниз молнию брюк. Развернувшись, уже почти выходя, небрежно кивнула. «Выйдешь через минуту, потом застегнешься с довольным видом. И не забудь развязать мою подругу, но только так, чтобы этого никто не заметил». И, погрозив ему пальцем, Галя вышла из комнаты на ходу, как бы поправляя камуфляж. Броник она сняла раньше, следуя тупому совету Джексона. Джексон все так же сидел на диване, а стоящий рядом Лом что-то тихо говорил, склонившись почти к уху командира. Увидев выходящую и оправляющуюся на ходу девушку, Джексон отстранил Лома и, надувшись, как индюк, спросил. «Вы что там, трахались, что ли?» Галя, не найдясь, что ответить, спустила стерву с поводка. «А что? Имею право. У меня стресс». Джексон соскочил с дивана и, схватив ее за рукав, резко рванул к себе. «Ты ничего не попутала, коза?» «Ой, отстань, Джексон, поздно уже», — отфутболила стерва, высвобождая рукав. «Тем более я яйца всмятку не люблю». Галя обуздала стерву и смотрела в расширенные от такой наглости глаза Мура, наблюдая, как его постепенно захватывает чувство покорности и обожания. Она не успела. Лом, почувствовавший что-то неладное, схватил девушку и отшвырнул в сторону окна. Уже в полете она увидела, как выходящий из комнаты бес с удивлением и обожанием смотрит на нее и крикнула: «Бесик, Фас!» Удар об пол на минуту лишил ее чувств. А когда она вновь пришла в себя, то увидела, как ручной бес лежит с разможженным черепом на полу, а разъяренный Лом с перекошенным лицом приближается к ней. «Не убей!» — раздался срывающийся голос Джексона. Резкий удар в челюсть окончательно погасил сознание.